Лихорадка. Няня, что-то все не сладко, дай-ка сахар мне да ром. Все как будто лихорадка, точно холоден наш дом. Ах, родимый, Бог с тобою, подойти нельзя к печам. При себе всегда закрою, топим жарко, знаешь сам. Ты бы шторку опустила, дай-ка книгу, не хочу. Ты на медне говорила, лихорадка. Я шучу. Что за шутки с позаранок? Уж поверь моим словам, сестры, 9 лихоманок часто ходят по ночам. Вишь, нелегко их носит, сонных в губы целовать. Всякой болести напросит и пойдет тебя трепать. Верю, няня, нет ли шубы, хоть всего не помню сна, целовала крепко в губы, лихорадка ли она? 1847 год.